Глава 12. После того, как я узнал правду о Пете и о себе, мать в первое же воскресенье поехала со мной на Охту. Отец лежал на Серафимовском, а Петю мать на Большеохтинском похоронила, чтобы я, навещая могилу отца, не набрел случайно на могилу брата. Все-то она учла, не учла только экватор Олегович. Все эти годы мать втайне от меня ухитрялась бывать на Большеохтинском. Могилка Пети была в полном ажуре, с аккуратной панмрамор дощечкой с бетонной раковиной. О, смерть, бессмертная паскуда, непобедимая беда! Из рая, из земного чуда, людей ты гонишь в никуда. А в следующий раз могилу брата посетил я один. Это произошло, как сейчас помню, 29 июня 1964 года. Я тогда только что в 10 класс перешел. Посещению этому предшествовало одно очень важное событие. В коллективном юношеском сборнике «Утро на Дневой» появились 4 стихотворения Павла Глобального. Таков был избранный мною псевдоним. Мать прям-таки ошеломлена была, когда я показал ей этот сборник, и заявила в упор, что глобально это я, ее сын. Окончательно в реальность этого дивного факта она поверила в тот день, когда почтальонша принесла мне на дом, на мою настоящую фамилию, мой первый гонорар — 43 рубля 82 копейки. Мать сразу же выдвинула такое предложение. «С первой своей творческой получки ты должен купить хороших цветов рублей на 10 и отвезти их на могилу брата. Ведь будь он жив, он радовался бы твоим успехам». На следующий день я так и сделал. Отвез цветы Пете. Шагая с кладбища по Среднеохтинскому проспекту к трамваю, я мельком глянул на витрину спортмагазина и увидал, что там выставлен лук. Лук был что надо, под красное дерево. Рядом лежал синий кожаный колчан со стрелами. Цены указано не было. Я зашел в магазин и спросил у продавщицы, сколько это стоит. Оказалось, очень даже дорого, мне не по карману. Когда я направился к выходу, послышался женский голос. «Павлуша, это ты?» Я обернулся. В той половине магазина, где продавалась спортивная обувь, возле прилавка стояла тетя Лира. Рядом с ней топтался пожилой мужчина, в котором я опознал ее мужа, дядю Филю. Пил он пиво со старанием, пил он водку и вино. На лице его баранье было все отражено. Впрочем, на этот раз дядя Филя был трезв. А оказывается, они уже 3 дня в Питере, завтра возвращаются в Филаретово. На Охту в этот магазин они приехали почему-то совету, здесь большой выбор обуви. Они хотят купить кеды племяннику, сюрприз ему сделать. Я помог им выбрать кеды, и мы направились к остановке 12-го номера. Жена муженька до петли довела, петля эта, к счастью, трамвайной была. Мы поехали вместе на Петроградскую. В трамвае тетя Лира спросила вдруг, какие у меня успехи по русскому языку. Я ответил, что русский язык осваиваю с полным успехом, и полушутя добавил, что, может быть, недалек этот год, когда меня в школах будут проходить. Тогда тетя Лира сказала, я тебе уже предлагала каникулы у нас провести, да ты, видно, забыл или стесняешься. Теперь снова зову тебя к нам на лето. Ты не кабенься, ты у нас не тунеядцем проживешь. Ты Вальку, племянника, по грамоте подтянешь. Я в ответ что-то промычал. Не тянуло меня в это Филаретово. Ты, Павлюга, не думай, что скука у нас, — вмешался дядя Филя. У нас кругом культура, так кипит. В 5 верстах от нас в Новоальховке клуб действует, там фильмы почем зря крутят. Именно! — подтвердила тетя Лира. — Там даже индийские фильмы пускают. — Я поеду к вам, — заявил я. — Клюнул, Павлюга, на культуру, клюнул! — обрадованно пробасил дядя Филя на весь вагон. Но не в кино тут дело было. В том было дело, что 3-го дня Элла сказала, что этим летом она будет жить в Новоальховке. Там ее родители дачу сняли.